И как должно быть особенно тяжко было Марине Ивановне в этот галицинский синий час, когда и без того подо всем работой, хождением в дом отдыха, поездками в город, беседами с людьми, жизнью дня и снами ночей тоска. В феврале она пишет: «Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над дверной». Потом приходит март и первая весенняя капель. Истекленеет снег, и оседают грязные сугробы в курином дворике, в безымянном переулке. И вот уже вдоль Коммунистического проспекта бегут ручьи, и к вечеру их затягивает льдом, который трещит под ногами Марины Ивановны, когда она торопится на станцию к ночному поезду. А жизнь течет по заведенному порядку. Хождение в дом писателей, поездки в город, стояние в очередях у тюрем, ожидание решения Литфонда, ожидание денег, болезни Мура. Он очень рыхлый, изнеженный, все время простуживается, ангины, воспаление легких, и каждый раз испуг, и хлопоты с врачами, и добывание лекарств, и ссоры с Муром, который не подчиняется режиму, и переводы, переводы, каждый день. И где-то в марте Марина Ивановна совершает поездку в Болшево. Что ее заставило туда поехать? Разуверилась ли она в том, что маклерша, которая потребовала у нее вперед за комнату 750 рублей, ей комнату не предоставит? И Марина Ивановна думает, что на лето, на худой конец, можно будет обосноваться и в Болшево? Или наоборот, еще надеется на комнату в Москве и прикидывает, что ей понадобится из вещей, и хочет посмотреть, в порядке ли там все на Болшевской даче. И пока еще не развезло дорогу и нет апрельской грязи, она приезжает в Болшево и на этой проклятой даче застает гроб. И в гробу тот, кто поселился без спроса. И, видно, боясь кары, повесился. Скажем прямо, это уже перебор. Судьба перестаралась. И в довершении всего еще мартовское постановление Литфонда. Голицыно, Белорусской железной дороги, возле дома писателей, 28 марта 1940 года. «Дорогой Николай Яковлевич, нынче утром я шла в аптеку за лекарством для Мура. У него очередной грипп, пролежал несколько дней с температурой. Нынче первый день встал, но, конечно, не выпускаю. Итак, бегу в аптеку, встречаю у станции С.И. и радостно: «Ну что, получили деньги?» Я вчера вечером, наконец, принесла ей остаток долга, но ее не было. Оставила для передачи Финку. «Да». «Значит, мы в расчете?» «Да, Марина Ивановна, но когда же остальное?» «То есть какое остальное? Я же внесла все 830 рублей». «Да, но это одна путевка». «То есть как одна?» «Да, плата за одну путевку 830 рублей, а за две — 1660 рублей». «Вы хотите сказать, за два месяца?» «Нет, за один». «Последнее постановление Литфонда. Вы, очевидно, меня не поняли. Пользующийся домом отдыха свыше трех месяцев платит 830 рублей». «Но мы же не в доме. Мы в доме часу нежели. Мы же еще за комнату платим 250 рублей. Я им говорила, что вы мало зарабатываете. И еще скажите, что я больше 850 рублей за двоих платить не могу. Тогда они сразу снимут одного из вас с питания». Расходимся. Два часа спустя прихожу в дом завтракать. В руках, как обычно, кошелка с муриной посудой. У телефона С.И. «Она говорит, что столько платить не может». Пауза. «Снять с питания? Хорошо. Сегодня же? Так и сделаю». Иду в кухню, передаю свои котелки. Нюра. «Да разве вы не завтракаете?» Я. «Нет. Дело в том, что они за каждого просят 830 рублей. А у меня столько нет. Я вообще честный человек, и Я желаю им всего худшего.